а до меня дошла. И что нам теперь делать? Ничего. Сидите тише воды ниже травы, пока я не скажу. Мне придется вытаскивать тебя, Джей, время от времени. Ты теперь член команды, и от тебя ждут работы. Но не дай никому возможности заподозрить, что на борту есть что-то с пойденной удачи. И тем более не позволь им заподозрить, что в каюте живет не один человек. Я больше всего хотел, чтобы Мел услышала именно эти слова. Но они не произвели бы на нее особого впечатления, если бы Шейкер не подкрепил их действием. Я изо всех сил пытаюсь удержать ситуацию под контролем, но не всегда все происходит так гладко, как тогда на катере. Я справился с той проблемой, но раздражение и злость у людей остались. Не знаю, насколько мне удастся справиться с ними. На случай, если мне это не удастся, мне кажется, тебе лучше взять вот это. Он сунул руку в карман и вытащил пистолет с белой рукояткой. Пистолет у Уолтера Гамильтона, и протянул его мне. Я не без опаски взял пистолет. Он заряжен? Полный магазин. Нет смысла давать кому-то незаряженный пистолет. Он изучающе посмотрел на меня. Я даю его тебе, Джей, и ты должен носить его с собой всегда? Но скажу честно, я не знаю, хватит ли духу у тебя стрелять в кого-то, как бы тебе ни угрожали. Запомни одно, ни в коем случае не прицеливайся, если не собираешься стрелять. Наконец-то Мел начала пробирать. Она уже видела этот пистолет. Из этого пистолета Дэн Шейкер убил Шина Вилгуса. Мел не сводила с него глаз. Шейкер внимательно посмотрел на нее и кивнул. «Ладно, тогда все в порядке». Он встал и тогда заметил лежавшую на столе серебряную коробочку. «Что это?» «Таблетки», — ответил я. «Мне их дали на пэдиной удаче. Сказали, что они укрепляют организм. Как вы думаете, мне их принимать?» «Смотри сам. Но это как раз то, о чем я предупреждал. Пересыпь таблетки во что-нибудь обычное и носи с собой в кармане, а коробочку отдай мне». Я сделал все, как он велел, и он спрятал коробочку в карман. «Один взгляд на этот предмет, — продолжал он, — и любой член экипажа, если он не полный дурак, задумается, откуда это взялось. На борту Кухулина никогда не бывало ничего похожего». Он вышел и запер за собой дверь. Я сунул пистолет в карман. Таскать его было с непривычки тяжело. Мел вернулась за стол. Странное у нее было выражение лица, смесь вины и обиды. «Ты ведь тоже думаешь, что я виновата, да? Ты думаешь, я забыла что-то в катере?» «Какая разница, что я думаю? Главное, так считает Шейкер, а у него сложности с командой. С меня этого достаточно». Она встала, подняла с пола свой рюкзачок и потащила его в дальний отсек, где собиралась спать. «Так вот, ничего я там не забывала», — бросила она через плечо. «Что бы вы там с вашим великим капитаном Шейкером не думали?» Она захлопнула за собой дверь. Я взял со стола стакан, на цыпочках подошел к двери и приложил его верхом к щели у косяка. Затем прижался ухом к донышку. Это был прием, которому меня давным-давно научил Дункан Уэст. Стекло усиливало все звуки, попадающие в стакан, и я очень хорошо слышал, что происходит в соседней комнате. А слышал я странный, дробный звук. Много мелких предметов одновременно высыпалось на пол. Я знал, что это такое. Мел вывернула свой рюкзак. Она не стала говорить мне, потеряла ли она что-то, а я не спрашивал. Но следующие несколько дней она вела себя паинькой. Впрочем, у меня хватало хлопот и без нее. Как Мэл необходимо было сидеть взаперти в моей каюте, так и мне приходилось каждый день отправляться работать со всей командой. Работы хватало, так как Кухулин был в ужасном состоянии, и Шейкер, Тул и О'Рурк большую часть времени проверяли состояние двигателей. Все это, помноженное на отсутствие шина Вилгуса, означало дополнительную работу для каждого, и, конечно, самую неприятную работу сваливали на меня. Я не особенно возражал. Проверка роботов-уборщиков и перетаскивание ящиков в грузовом отсеке – не самая захватывающая работа, но это помогало мне отвлечься от мыслей о Мел и о том, что она может выкинуть. Первые три дня мне не на что было жаловаться. Она шаталась по двум тесным комнаткам, не высовывая носа за входной люк. Когда я возвращался поздно вечером после работы, вид у нее был кислый, но это было понятно. На четвертый день меня осенило. «Слушай», — сказал я и прервался, чтобы откашляться. «Должно быть, я простудился слегка под дождем на Пэддиной удаче, и мой голос звучал слегка хрипловато. Слушай, почему бы тебе не заняться в мое отсутствие вот этим?» И я протянул ей навикомп. Мы узнали координаты сети, но управитель говорил, что там еще куча другой информации о сверхскорости. Я понятия не имею, как до нее добраться. Может, у тебя получится? Мел, хмыкнув, взяла навикомп. Это никак не походило на энтузиазм, и я не был уверен, что это займет ее недолго. Я не говорил этого Мел, но мы двигались медленнее, чем ожидалось. Двигатели были на последнем издыхании. Развязка наступила на пятый день. Мы были все еще далеки от точки начала торможения, когда Шейкер собрал всю команду. Двигатели разваливались на глазах. Необходимо было выключать их для ремонта. Эта весть не обрадовала Мел, но я в тот момент даже не заметил этого. Чтобы вам было ясно, почему, мне надо сначала объяснить все получше. Со стороны кухулин напоминал длинную суковатую палку с шаром на одном верхнем конце и усеченным конусом, вроде душевого, на другом нижнем. Суковатая палка представляла собой грузовой отсек со свернутой оболочкой. Шар на конце палки содержал в себе жилые отсеки. Понятия «верх» и «низ» имели некоторый смысл, так как в конусе находилось машинное отделение, и при работающих двигателях все, что ты уронишь, падало вниз, то есть в сторону машинного отделения. Снаружи жилой отсек казался гладким шаром, но, конечно, внутри он имел кучу перегородок. Если представить себе корабль, стоящий на хвосте, шар делился на 5 горизонтальных уровней. Верхними были каюты, занимаемые доктором Эйлин, Дунканом Уэстом и Джимом Свифтом. Ниже находился уровень кают экипажа. Большую их часть занимали комнаты для отдыха и спортивные помещения. Следующий ярус отводился под помещение управления. В центре находился мостик, надежно защищенный со всех сторон герметическими переборками. Мы с Мел жили на этом же уровне, но у наружной обшивки. На четвертом сверху ярусе находился камбуз, кулинарные автоматы и склады провианта и воды. И, наконец, на пятом уровне находились резервные каюты для команды и вход в грузовой отсек, а через него и в машинное отделение. При включенных двигателях попасть с яруса на ярус было несложно. Их соединяли винтовые лестницы, но в невесомости пользоваться ими было труднее. Мне давно уже стало ясно, что большинство членов экипажа отличаются склонностью к лени и не любят лишних телодвижений –